Здесь же он помог Богословскому умыться горячей водой из котелка и дал ему иголку, чтобы пришить подворотничок. «Ты не стесняйся», — сказал он напоследок доктору. «Если что, захаживай, могу денег одолжить, пожалуйста, чего-чего, а на заработки грех роптать. Нонче человек и воинской, и статской любит сапоги почистить. Недорого, а все обличье другое. Ну и одеколончиком спрыснуть тоже доход». Пообедал Богословский в гранд-отеле тщательно, до того, что самому было противно, когда выбирал себе пищу, а потом сел в такси и поехал в сторону больничного городка, где долго ходил между фундаментами, лесами и руинами, отыскивая ту хирургию, где предстояло ему работать. Наконец он нашел это здание. Все в строительных лесах, оно светилось двумя этажами окон за угрюмыми останками бывшей клиники Постникова, выходившей искалеченным фасадом на улицу, когда-то густо застроенную и плотно заселенную, в старопрежние времена именовавшуюся Ионовскую в честь купчины Ионы Крахмальникова, а впоследствии Сеченовскую в честь знаменитого ученого. «Да, пошуровали тут фрицы», — про себя произнес Богословский, со злой печалью оглядывая картину разрушений, еще более зловещие в наступающей тьме сырого и холодного вечера под крики воронья. Да, показали себя. Старчески покряхтывая от непереносимой усталости, Николай Евгеньевич еще прошагал по разбитой и размытой дороге и потянул к себе клейкую от свежей краски дверь. Зазвенел блок пружинами, нянька вестибюля, оставив рукоделие, сделав строгое лицо, зашагала посетителю навстречу, чтобы воспрепятствовать его попытке незаконно проникнуть в доверенную ей больницу. «Сейчас поздно, товарищ офицер», — сказала она, — «сейчас никакого впуска уже нет и передач не принимаем». «А я, нянечка, не к больным, я сам врач, и нужен мне ваш Владимир Афанасьевич». Ответить старуха ничего не успела. Со второго этажа в это самое время спускался Устименко, еще не снявший халата. Темные брови его резко и четко выделялись на бледном лице. «Николай Евгеньевич?» Сразу узнав, издали, не повышая голоса, спросил Устименко: «Вы?» Тот молчал, радостно и гордо вглядываясь в своего выученика. Похудел только что-то. И лет тоже возраст. Не старость, но возраст мужества. «Чего молчите?» Подойдя вплотную, спросил Устименко: «Разыграть собрались? Я же вас все равно всегда узнаю». «Сейчас, погодите, досчитаю», — не без удивления услышал Устименко. «Что досчитаете?» «Досчитаю именно, каким номером сюда приехал», — что-то про себя шепча сказал Богословский и добавил: «67-м». «Это что ж такое?» «Это номер места деятельности за прожитую жизнь. Определяюсь нынче под ваше просвещенное начало, пройдя 67 больниц, клиник, лечебниц, госпиталей, медсанбатов, санитарных поездов и прочих заведений, рассчитанных для помощи страждущим». Еще на улице Ленина начал считать, да все сбивался. «Теперь давайте, Владимир Афанасьевич, поздороваемся». Старый доктор опустил на пол свой фанерный чемодан с наугольничками, обнял Устименко, прижал к себе могучими еще руками и объявил: «Вот свиделись, два хромых черта! Хорошо, что хоть на разные копыта охромели, меньше комичности в нас станут примечать. Чего близен-то, Владимир Афанасьевич?» «Строимся», — сказал Устименко, подбирая с полу чемодан Богословского. «Это здание уже тобой учреждено?» «Закончено лишь мной. Ну, пойдемте же». В кабинете главного врача Богословский спокойно выслушал, что некоторое время ему и ночевать придется тут, на диване, так как квартиры еще не выделены. «Да что вы!» — усмехнулся Николай Евгеньевич. «А я-то старый дурашлеп, думаю, что нашему брату-врачу в первую голову выделяют. Привык к этому, избалован. Это вам не война», — ответно усмехнулся Устименко. давешняя нянечка